Разве романы Бальзака не блестящие социологические и социально-психологические исследования, дающие полное представление о жизни классов и слоев целого общества? И Фридрих Энгельс имел полное право сказать, что из описаний Бальзаком истории французского общества почти год за годом с 1816 по 1848 я даже в смысле экономических деталей узнал больше, например, о перераспределении движимого и недвижимого имущества после революции, чем из книг всех специалистов, историков, экономистов, статистиков этого периода вместе взятых. Маркс, Энгельс. Сочинение. Том 37, страница 36. Что представляют собой сократические диалоги Платона? К какому виду творчества их отнести? К философии или к искусству? А поэмы Парменида и Лукреция Кара? И куда отнести утопические произведения Мора и Кампанеллы? И как разложить между искусством и философией повести Вольтера, работы Кьеркегора, Ницше, Камю, Сартра? Приведенные факты, в общем-то, не открывают Америки, но не позволяют ли они постигнуть то, что всегда считалось тремя материками культуры как единый континент? Не есть ли они одно из свидетельств внутренней целостности художественного, умозрительно-философского и строго рационального освоения мира, понятой еще в период мифологического синкретизма культуры древних цивилизаций и пробивающей себе путь вопреки всем неминуемым однобокостям профессионализма и разделения труда? Человечеству известна такая историческая эпоха, когда зачатки искусства, философии и частных наук существовали в неразвитой слитности, а именно в мифологии. Первобытная мифология, не путать с мифологией современной, праматерь современной духовной культуры, ее первообраз, профеномен, то зернышко, из которого проклюнулось и развелось зрелое растение со стеблем, листьями, цветами. Но если уж остановиться на этом незатейливом сравнении, то мы имеем дело со странным растением, которое сначала развелось из зернышка мифологии в цветок поэзии, затем пустило листья философии и лишь под конец образовало древо точного научного знания. Растение не оставалось неизменным, все более удалялись друг от друга его части, но питались они, тем не менее, одними и теми же соками своего времени. Их роднило, связывало то общее, что может быть названо духом эпохи, стилем творчества. Будем конкретными и обратимся к определенным историческим эпохам. Первое, что бросается в глаза при взгляде на античную культуру, это поразительная идентичность бурного всплеска искусства и натурфилософии. К 550 году до нашей эры относится создание крылатой богини Ники с острова Делос. Это первая попытка заставить камень улыбаться, первая скульптурная улыбка греческого гения. И к тому же времени относятся первые шаги греческих философов на поприще умозрительного, рационального постижения устройства мира. Пройдет всего только столетие, и мы окажемся в Афинах Перикла, в эпохе высочайшего внутреннего расцвета Греции. В этот период здесь была, очевидно, создана та социальная и духовная среда, которая благоприятствовала расцвету и искусства, и философии, и частных наук, а именно рабовладельческая демократия в ее наиболее чистом виде. Такой развитой демократии, какая была в Афинах Перикла, не знала в то время ни одно государство мира. Нигде свободному, существенная оговорка, человеку, не дышалось так легко, Нигде он не имел таких широких возможностей для проявления своей индивидуальности,